Как сообщает Южнокорейское информационное агентство «Юнамньюс», 10 августа на площади у ворот Куаньфо в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой представители 43 гражданских организаций, в том числе Чамюрюнде и Собрания адвокатов за демократическое общество, потребовали от Соединенных Штатов Америки и южнокорейских властей не обострить военными действиями напряженность на Корейском полуострове.